Энормос. Еще в конце 1938 года ученые теоретически рассчитали, что процесс распада урана может протекать в форме взрыва колоссальной силы. После начала Второй мировой войны по инициативе венгерского ученого, переселившегося в Америку в годы фашизма, Лео Сциларда, Альберт Эйнштейн направил письмо на имя президента Рузвельта. В нем он указал на возможность появления бомб нового типа и высказал опасение, что фашистская Германия может первой создать такую бомбу. Американские генералы отнеслись к этому письму скептически, но Рузвельт, уловивший суть опасности, учредив консультативный комитет по урану, который стал наблюдать за исследованиями и ввел строгую цензуру на публикацию любых работ по атомной проблематике. В журнале Physical Review 15 июня 1940 года появилась последняя научная публикация на эту тему американского ученого Макмиллана. После этой даты в научной прессе Запада наступило полное молчание. На этот факт обратил внимание начальник научно-технической разведки СССР Леонид Романович Квасников. Инженер-химик по образованию, по долгу службы следивший за всеми научными публикациями в иностранной прессе. Нью-Йоркский резидент советской разведки Овакимян также заметил исчезновение открытых публикаций, о чем и сообщил в Центр. Осенью 1940 года по инициативе Квасникова в резидентуры США, Англии, Франции и Германии была направлена директива выявлять центры поиска способов применения атомной энергии для военных целей и обеспечить получение достоверных сведений по созданию атомного оружия. В ответе, полученном из Германии, говорилось, что в засекреченном исследовательском центре возле Пеннемюнде немцы разрабатывают дистанционно управляемые снаряды, имелись в виду Фау-1 и Фау-2, способные нести заряд большой мощности. В феврале 1941 года Нью-Йоркская резидентура сообщила, по сообщению агента БИР, ядерные исследования в США проводятся с некоторого времени секретно. Ученые опасаются, что их публикации могут помочь немцам создать свою атомную бомбу. Ознакомившись с шифровкой, Квасников подумал: умолчание о каком-то секрете — лучшие доказательства его существования. Теперь главное — не затерять атомный след. А еще уговорить начальника разведки Фитина не докладывать пока об этом наркому Берии. Квасников опасался, что Берия все равно не поверит и обвинит разведчиков в дезинформации. В резидентуру ушло новое указание — продолжить выявление научных центров по созданию атомной бомбы, установить, на какой стадии находятся разработки и какие научные силы к этому привлечены. 25 сентября 1941 года из Лондона поступила ценнейшая информация, добытая агентом советской разведки Лист Дональдом Макленом о состоявшем 16 сентября 1941 года совещании Комитета по урану, на котором было решено в течение 2 лет создать урановую бомбу. Комитетом начальников штабов было вынесено решение о немедленном начале строительства в Англии завода по изготовлению урановых бомб. Сообщалось также, что английские физики определили критическую массу урана-235, а также сферическую форму заряда, разделенного на 2 половины, и другие технические параметры. Весь проект получил кодовое наименование Tube Alloys – трубный сплав. Эту информацию доложили Берии. Его первая реакция была отрицательной. Это дезинформация, направленная на отвлечение материальных, людских и научных ресурсов от удовлетворения насущных нужд фронта. Примерно в то же время на имя Сталина пришло письмо от находившегося на фронте ученого-физика Флёрова, который имел возможность следить за зарубежной научной литературой и тоже обратил внимание на отсутствие каких-либо публикаций по ядерной тематике. Вскоре из Лондона поступил полный доклад Уранового комитета, который не только подтвердил серьезность намерений англичан, но и содержал важные технические данные. Внесла свой вклад и войсковая разведка. В феврале 1942 года ею был обнаружен дневник с математическими формулами, принадлежавший убитому под Таганрогом немецкому офицеру, по-видимому, мобилизованному на фронт ученому-физику. Научная экспертиза дневника установила, что это были расчеты, свидетельствующие о немецких работах по делению урана. Теперь и Берия убедился в серьезности положения. По его указанию Квасникову было поручено подготовить докладную записку на имя Сталина. В ее основу была положена мысль о том, что в СССР уже давно ведутся исследования по разработке способа использования атомной энергии урана для изготовления взрывчатых веществ. В то же время агентурным путем получены достоверные данные о развернувшихся научно-исследовательских работах по созданию урановой бомбы в Англии, США, Франции и Германии. В записке далее говорилось о целесообразности создания при Государственном комитете обороны научно-совещательного органа из авторитетных лиц, которые могли бы координировать и направлять работу в этой области. Предлагалось также обеспечить секретное ознакомление с материалами разведки по урану узкого круга лиц из числа видных ученых и специалистов с целью оценки ими развединформации и соответствующего ее использования. К этому времени уже существовала урановая комиссия Академии наук СССР, о чем разведка не знала, а академики, в свою очередь, и не подозревали о наличии научно-технического направления в советской разведке. Теперь все зависело от Сталина, и он решил объединить усилия ученых и разведчиков. В конце 1942 года состоялось специальное заседание ГКО. В нем участвовали крупные ученые Йоффе, Семенов, Хлопин, Капица и молодой заведующий лабораторией Курчатов. Йоффе и Капица отказались от предложения Сталина возглавить работу по атомной тематике и предложили кандидатуру Курчатова. В феврале 1943 года была создана лаборатория номер 2 при Академии наук СССР, руководителем которой был назначен Курчатов, ставший к этому времени академиком. Он пригласил к себе Харитона, Кикоина, Зельдовича и Флёрова. По линии разведки ответственным за получение атомной информации был назначен Квасников. Он встретился с Курчатовым, который сказал ему: «Как мне сообщили из вашей службы, у американцев над атомным проектом работают 200 тысяч человек. У нас только 100 ученых и научных сотрудников. Мы оказались в роли догоняющих и очень полагаемся на вашу помощь. Нам необходима любая информация, которая отражала бы уровень проработки различных проблем учеными США и Англии». Внешняя разведка разработала крупномасштабную операцию по проникновению в зарубежные научно-исследовательские центры и на промышленные объекты. Она называлась несколько необычно – «Enormous», что в переводе означало «нечто страшное и чудовищное». К участию в ней было допущено всего несколько человек. В центральном аппарате начальник разведки Фитин, его заместитель Авакимян, Квасников и переводчик с английского языка Потапова. В нью-йоркской резидентуре резидент Зарубин, сотрудники Семенов, Феклисов, Яцков, в лондонской резидентуре ее руководитель Горский и его помощник Барковский. К этому времени президент США Рузвельт и премьер Англии Черчилль договорились о планах совместного создания ядерного оружия и обмене научной информацией по этой проблеме. Усилия ученых были объединены под названием «Проект Манхэттен». Американцы сумели ассигновать крупные финансовые средства на этот проект. Что касается Англии, то там не только не смогли выделить такие деньги, но и поняли, что в их стране, постоянно подвергаемой опасности немецких бомбардировок, разворачивать эти работы очень опасно. Воспользовавшись этим, американцы стали ограничивать передачу информации Великобритании, а затем, под видом обмена научными делегациями, переманили к себе ведущих ученых британского проекта Tube Alloys – Бетта, Вигнера, Теллера, Ферми, Пайрлса и других. На главных объектах проекта «Манхэттен» – Хэнфордском и Окриджском заводах, а также в Лос-Аламосской лаборатории, штат Нью-Мексико, разрабатывались конструкции атомной бомбы и технологический процесс ее изготовления. Для сохранения всех этих работ в тайне американские власти приняли беспрецедентные по тем временам меры безопасности и конспирации. Об этих работах знал весьма ограниченный круг лиц. Достаточно сказать, что даже вице-президент США Гарри Трумэн узнал о них, лишь вступив в должность президента после кончины Рузвельта. Крупнейшие ученые, занятые в проекте, числились под чужими именами и фамилиями, сотрудники лаборатории под номерами и даже не имели водительских прав на свое имя. Они находились под неослабным наблюдением ФБР и военной контрразведки, не имели права покидать свои квартиры после 22 часов, их телефонные переговоры постоянно прослушивались. Под особым контролем оказались ученые-специалисты, не американцы. Даже письма от родственников они получали по анонимному адресу: армия, США, почтовый ящик 1663. Ученым из Лос-Аламоса лишь по выходным дням разрешалось выезжать в близлежащие курортные городки Альбукерке и Санта-Фе. Посторонним же, даже местным жителям из штата Нью-Мексико, не позволялось появляться вблизи ядерного объекта. Внутри городка разрешалось переходить из лаборатории в лабораторию только в сопровождении охранника. Все эти, а также другие меры безопасности – позволили впоследствии руководителю проекта «Манхэттен» генералу Грофсу авторитетно заявить: «Мы создали такую систему защиты, сквозь которую даже мышь не смогла бы проскочить». Ну что ж, может быть, мыши там и не шастали. А что касается советской разведки, главная стратегическая задача операции «Энормос» заключалась в том, чтобы помочь советским ученым сократить срок создания собственной атомной бомбы и сделать так, чтобы в своих исследованиях и экспериментах они не пошли по неправильному пути. Для этого следовало проникнуть в святая святых проекта «Манхэттен», Лос-Аламосскую лабораторию с ее абсолютной закрытостью и жестким режимом секретности. Задача ставилась еще шире. Предполагалось найти подходы через родственников и знакомых главному разработчику американской атомной бомбы Роберту Оппенгеймеру и его ближайшему помощнику, всемирно известному итальянскому физику Энрико Ферми. Об Оппенгеймере было известно, что в молодости он был дружен с членами Компартии США, оказывал им финансовую помощь, а в годы гражданской войны в Испании поддерживал левых, и по этим причинам его не хотели допускать к участию в атомном проекте. Однако именно генерал Грофс, призванный защищать проект от проникновения нежелательных элементов, сумел доказать необходимость участия Оппенгеймера в разработке атомной бомбы. Чтобы направить работу нью-йоркской резидентуры в нужное русло, туда был командирован в качестве заместителя резидента Квасников. Он сумел доказать Зарубину, что резидентура в первую очередь должна заниматься не политической, а научно-технической разведкой. Созданная им самостоятельная группа имела своего шифровальщика и автономную связь с Москвой. В нее был включен самый опытный разведчик, бакалавр технических наук Семенов. Кроме того, по настоянию Квасникова в Лос-Анджелесе, Вашингтоне и Сан-Франциско были введены должности помощников резидента по научно-технической разведке. Советской разведкой были охвачены почти все объекты американского проекта «Манхэттен». В Чикагской лаборатории, разрабатывавшей начинку для атомных бомб, был приобретен весьма ценный источник – крупный ученый Млад, который вскоре по приглашению Оппенгеймера переехал на работу в Лос-Аламос. На заводе в Хэнфорде были завербованы два ученых-физика – Анта и Аллен. Агент Фогель освещал ход строительства атомных предприятий. Наконец, в Лос-Аламосе начал действовать еще один агент – «Калибр», инженер Дэвид Гринглас. Он работал в цехе, изготавливавшем приборы и инструменты для сборки бомбы, и хорошо разбирался в ее конструкции. Именно он первым сообщил, что в Лос-Аламосе разрабатываются два вида атомной бомбы – урановая и плутониевая. В 1943 году по предложению Оппенгеймера в состав английской научной миссии при проекте «Манхэттен» был включен известный своими теоретическими исследованиями по атомной бомбе немецкий ученый Клаус Фукс. До этого он проживал в Англии. После нападения Гитлера на СССР он по собственной инициативе предложил свои услуги советской разведке и был завербован под кличкой Чарльз. Через полгода работы на заводе в Окридже, на котором производился уран-235, Клаус Фукс был переведен в Лос-Аламос, где таким образом оказались уже три советских агента – Млад, Чарльз и Калибр. Но наличие ценных агентов в самом необходимом месте – это далеко не все. Наиболее уязвимым звеном в работе разведки является передача секретных материалов. Квасников организовал дело так, что агенты фотографировали документы у себя на работе и передавали непроявленную пленку, которую в случае опасности можно было засветить. Проводить встречи в самом Лос-Аламосе было невозможно, и они проходили в курортных городках Санта-Фе и Альбукерке. Для этой цели резидентуры использовались агенты-связники Стар, Раймонд, Лесли, Оса и другие. Работа их была нелегкой и опасной. Известен и неоднократно описан случай с Лесли, Леонтиной Терезой Петке, она же Леонтина Крогер, она же Леонтина Коэн, известной разведчицей, героем России. Имея при себе материалы от агента, она подверглась полицейскому контролю у вагона поезда. Пытаясь якобы найти куда-то запропастившийся билет, она сунула полицейскому в руки пакет с прокладками, в котором была спрятана пленка. Когда поезд начал отходить, и она вскочила на подножку вагона, вежливый полицейский вернул ей пакет с бесценным грузом. К началу 1945 года агентура, работавшая по атомной проблематике, поставляла исключительно ценную информацию. Вот отрывки из отзыва Курчатова. «Получение данного материала заставляет нас по многим вопросам проблемы пересмотреть свои взгляды и установить три новых для советской атомной физики направления в работе. Материал большой ценности. Таблица точных значений сечения и деления урана-235 и плутония-239 позволяет надежно определить критические размеры атомной бомбы». В то же время он ставил перед разведкой и конкретные задачи. Получение подробных сведений по магнитному способу выделения урана-235 является крайне желательным. Помимо внешней разведки, значительные заслуги в добыче ценной информации по атомной проблеме имеет и военная разведка. Большим успехом в добыче атомных секретов стало привлечение советской военной разведкой к сотрудничеству канадских физиков Денфорда Смита, Неда Мазерала и Израиля Гальперина. В начале 1945-го в Канаду прибыл из Англии ранее завербованный агент Алик, ученый-экспериментатор Алан Нанмей, который в частности передал военному разведчику Матинову образцы урана-235, нанесенного тончайшим слоем на платиновую пластинку. К сожалению, результаты работы военной разведки на атомном поприще менее известны не только в силу присущей ей конспирации, но и потому, что в соответствии с решением руководящих инстанций Вся получаемая военной разведкой информация по этой проблеме передавалась в ведомство Берии. Квасников выполнил почти все указания центра, кроме одного. Ему не удавалось установить контакт с Оппенгеймером и Ферми. Он телеграфировал, что касается охоты на О и Ф, то это невозможно. Оба имеют личных телохранителей, они находятся под постоянным наблюдением гонщиков, сотрудников слежки ФБР. В 1945 году из центра поступило указание: в связи с усилением слежки со стороны ФБР законсервировать работу с наиболее ценной агентурой до особого распоряжения. Квасников на свой страх и риск дал подчиненным указание усилить бдительность, но работу продолжать. К этому времени, кроме весьма важных научно-технических, расчетных, конструкторских и других данных по атомной проблеме, информация разведки содержала сведения и о планах и перспективах исследований американцев по термоядерному оружию. Были получены данные о начавшихся приготовлениях к первому испытательному взрыву атомной бомбы в пустыне Аламо-Гордо, который планировалось осуществить 10 июля 1945 года, о чем сообщил агент Чарльз. Но свою первую атомную бомбу американцы взорвали не 10, а 16 июля во время Потсдамской конференции трех держав. Трумэн, получив телеграмму с закодированной фразой «Роды прошли удачно», почувствовал себя хозяином Вселенной. В перерыве между заседаниями он сообщил Сталину о создании в США нового оружия. К удивлению Трумэна, Сталин не проявил к сообщению особого интереса и только заметил: «Очень хорошо. Используйте это оружие против Японии». Трумэн заявил окружившим его членам делегации: «Этот азиат ничего не понял». Вернувшись с официального заседания в свою резиденцию, Сталин сказал Молотову и маршалу Жукову: «Они сочли, что я недооценил их достижения, и потому были разочарованы моей реакцией. Надо сегодня же поторопить наших ученых с созданием атомной бомбы». Для Трумэна было бы полной неожиданностью узнать, что Сталину уже давно все известно о разработках и поспешных приготовлениях американцев к испытанию первой атомной бомбы. Сталину было известно и заявление заместителя госсекретаря США Джозефа Грю, сделанное через 10 дней после окончания Великой Отечественной войны. «Если что может быть вполне определенным в этом мире, то это будущая война между СССР и США». И заявление Грофса: «Главное назначение нашего проекта — покорить русских». Первые испытания урановой и плутониевой бомб на живых людях американцы провели 6 и 9 августа 1945 года, сбросив эти бомбы на Хиросиму и Нагасаки и уничтожив сотни тысяч мирных жителей. Это придало новое ускорение советскому атомному проекту. 29 августа 1949 года была взорвана первая отечественная атомная бомба. Началось великое атомное противостояние двух великих держав.